Он увидал бледное, замкнутое лицо женщины, самозабвенно любящее и все же несказанно чуждое. Он увидел трогательное, покорное тело. Он увидел покойницу, которая угасла, едва загоревшись, как только затеплился новый огонек. Он увидел дитя и самого себя в блаженном и все же мучительно гнетущем смятении. Он увидел дядю, вот этого самого загадочного и зловещего, который возник внезапно, как будто так и надо, и как будто так и надо, исчез во мраке вместе с ребенком, лишь изредка с промежутками в несколько лет появляясь вновь. «Девочке уже минуло 14 лет», — сказал, наконец, Раби Габриэль. «Она знает отца с моих слов. Нехорошо, чтобы действительность так расходилась с моими словами. Я уподобляюсь языческому пророку Валааму», — продолжал каббалист с неодобрительной усмешкой. «Мне надлежало бы клясть, говоря ей о тебе, но я благословляю. Я привезу ее сюда, чтобы она увидала тебя», — заключил он. Испуг пронзил Зюсса до глубины души. «Дитя! Вот перед ним сидит человек и говорит ему, как ни в чем не бывало, я переверну вверх дном твою жизнь, я втолкну в самую гущу твоей жизни, полный блеска, суеты и женщин, твое дитя, дочь Ноэми. Я нарушу строй твоей жизни, я вскрою заповедное. Я разрушу строй твоей души. Я еще побуду здесь, чтобы приглядеться к тебе вблизи», — сказал каббалист. «А когда я привезу ее, и куда, и как привезу, я скажу тебе потом». Раби Габриэль ушел, оставив Зюсса в бессильном бешенстве. Даже мальчишке он никому не позволял, чтобы его так распекали и оставляли в дураках. Но он еще выскажет все старику, он найдет нужные слова, он сорвет гнев на этом старом колдуне в потертом допотопном кафтане. Однако в тайниках души он знал, что и в следующий раз будет сидеть перед ним так же тихо и смиренно. В замке Фрейденталь перед графиней стояла ее мать, огромная жирная туша, в которой даже двигаться было трудно. Древняя старуха с землистым крестьянским лицом и белыми, как снег, волосами, жестким алчным взглядом надзирала за замком и угодьями, притесняя челядь и крестьян и загребая деньги размеренно, алчно, ненасытно. Дав себе волю, графиня бесновалась и стонала. «Конец, мать, всему конец! Прогнали! Удалили от двора. В Штутгарте на глазах у всего света он улыбает старую тощую гусыню. Он хочет прижить с ней ребенка. Прогнали. Через 30 лет прогнали, как шлюху, которая больше не годна для постели». «Прижми его, дочка!» — сдавленно сиплым басом крикнула старуха. «Высоси из него все соки. Он платил, пока пылал. Пусть платит больше, когда охладел. Прижми его. Выкачи из него все до последнего геллера». «И Фридрих приложил к этому руку», — кипела графиня. «Фридрих Вильгельм был ее брат. Задай ему, мать, проучи его, согни его, прибей». «Я его вызову. Я послушаю, что он скажет. Я его проучу», — обещала старуха. «Но это не так важно», — заключила она и застыла на месте, вся расплывшаяся от жира, огромная, точно азиатский идол, а землистое лицо лоснилось под белыми, как снег, волосами. «Ты прислала фуры с добром. Это хорошо, дочка. Шли побольше, шли за границу. Иметь в этом все, владеть, деньги иметь, добро иметь. Вот что важнее всего». Графиня ждала, терзалась. Исаак Ландауэр явился, отчитался, представил бумаги. Все денежные дела сошли блестяще, без заминки. Она спросила о каббалисте. Да, он как раз находится на пути в Вильдбад. Диктовать ему нелегко. Ее превосходительству надо набраться терпения. Недели через 2-3 он доставит колдуна в Фрейденталь. Едва старик уехал, как пришло известие о встрече герцогской четы в Тейнахе. Обставлено все было пышно и торжественно, совсем как при бракосочетании. Затрапезная Элизабетта Шарлотта сшила себе и своим фрейлинам кунсткамеры огородных пугал, язвила графиня, богатые наряды. Были приглашены посланники иностранных дворов, заслужившие расположение герцогини, так же как малый совет парламента и весь кабинет министров. Ее брат, брат графини, увертливый, ехидный гад, произнес тост за парадным обедом. Придворный оркестр играл: «Враг изгнан от напасти, Бог в добрый час избавил нас». И ее брат, ее собственный брат, стоял, обнажив голову с постной миной, а Щуц, расчувствовавшись, клевал крючковатым носом. В тот же вечер давали балет «Возвращение Одиссея». Ах, как они все, должно быть, зубоскалили, когда злую Церцею поглотила огнедышащая гора.